женщина совсем потеряла голову от кипевшей в ней бури. «Нет, вы подумайте. И этот туда же. Ты-то хоть бы не лез не в свое дело». Хоть она и продолжала кричать визгливым голосом, но все же поубавила тон. А Султангария задели ее слова за живое, и он вскипел. «Я сам знаю, где мое дело, где нет. А понадобится, я и драться смогу. Чего тебе надо? У себя дома дерись. А Зулейхую пальцем тронуть не дам». «Ах, слепой черт!» — с новой силой закричала Ханифа. «Ты ей кто? Отец, может, брат? Или еще кто?» «Не лезь, — говорю». От слов «слепой черт» у Султангария будто помутилось в голове. Он замахнулся и не своим голосом истошно крикнул: «Убирайся! Сейчас же уходи!» Ханифа прыгнула, голову отскочила к двери. «Придешь еще, паскудница, домой? Бесстыжая!» Она вихрем вылетела из дома и уже с улицы кричала в открытую дверь: «Даже скотина возвращается туда, где жрет! Вернешься еще, проходимцы паршивые, блудники!» Султангарей закрыл дверь и подошел к Зулейхе. Она захлебывалась слезами. В ее горьких рыданиях Султангарей слышал отчаяние, безнадежность. «Мне приходилось труднее, сестренка», — сказал он, утешая. «А вот не умер, живу». Он очень жалел Зулейху. Он готов был сделать все, чтобы только она успокоилась, и вдруг его словно пронзило. А что, если уйти из деревни вместе с ней? «Нас обоих с тобой обижают», — горько усмехнувшись, продолжал он разговор. «Меня вот из дома выгоняют. Придется, видно, уходить из деревни». От такой новости Зулейха перестала всхлипывать. Она смотрела на него заплаканными глазами и никак не могла взять в толк того, что он сказал. «А как же я?» — наконец проговорила она. «Что же я буду делать, если и ты уйдешь? Ты ведь в Таулар собралась? Разве тебе не все равно, в деревне я или нет?» — спросил он, словно не понимая ее горя. «Да ведь я это просто так сказала. Ушла бы. На край света бы ушла», — сказал Зулейха. «Неужто здесь жить можно? А со мной ушла бы?» — тихо спросил Султангарей. «Только возьми, Султангарей, абый», — взмолилась она. «С тобой даже по деревням бы пошла, милостыню бы просила». «Правда?» — неверя переспросил Султангарей. Он встал, в смятении заходил из угла в угол. На него неожиданно свалилась огромная радость. «Согласна. Она согласна. Уйти вдвоем. Даже по деревням. Значит, любит. Любит? Нет, это невозможно. Невозможно. Если хочешь», — заговорил он хриплым, неузнаваемым голосом, — «если хочешь, я в город тебя увезу. На работу устроишься, в няньки пойдешь или, может, на фабрику куда. Там ведь работают такие же люди, как ты, самые обыкновенные». «А когда?» — быстро спросила Зулейха. «Я-то думал, завтра днем. Но днем с тобой уходить нельзя, разговоры пойдут. Пусть никто не видит и не знает. Мы можем завтра выйти в дорогу с первыми лучами солнца, А ты бы сбегала домой, да оделась потеплее.